Приглашение на иностранца. Мишу Побойника я встретил на второй день после возвращения. «Привет, иностранец!» — обрадовался Побойник. «Thank you very much! Хорош ты, гусь!» — заявился и в кусты. «А кто будет впечатлениями делиться, а? Пушкин?» «Да какие там впечатления?» — попробовал отговориться я. «Всего месяц и покрутился-то за границей». «Ты это брось, старик!» — сказал Мишка. «Был в Европе?» «Был. И все. Имей в виду, я с тебя не слезу, пока обо всем не расскажешь. Лучше говори, когда придешь. Давай сегодня». «Сегодня не могу», — замотал головой я. «Сегодня мы у тещи». «Тогда завтра», — предложил Миша. «Завтра у нас пельмешки сибирские. Ты, поди, уже забыл, с чем их едят». Я вынул записную книжку, полистал и вздохнул. «Не выйдет завтра». «Стыдись», — возмутился Миша, отнимая у меня книжку. «Забюрократился там в Европах, к друзьям по расписанию ходишь». В общем, мы сторговались на послезавтра. «Черт с тобой», — сказал Миша, — «перенесу пельмешки». На другой день Миша позвонил мне по телефону. «Ну, старик!» — оживленно закричал он. «Все на мази! Придут Левандовский с женой и дядя Браля. Помнишь дядю Бралю? Да знаешь ты его, он еще шапку мне переделывал». Дядя Браля», — забормотал я. «А, ну как же, дядя Браля!» «Ты знаешь дядю Бралю?» — повесив трубку, спросил я у жены. Он переделывал Мишке шапку. «Представления не имею», — недоуменно пожала плечами жена. Вечером Миша позвонил снова. «Рассказал про тебя шефу!» — захлебываясь от возбуждения, доложил он. «Веришь, нет, аж затрясся человек. Без меня, — говорит, — не начинайте. Чувствуешь, как цена на тебя растет? Смотри, не подкачай. Приготовься вечером поработать». Я забеспокоился. Разложил на столе проспекты, путеводители, открытки. Решил кое-что освежить в памяти. Повторил про себя несколько габровских анекдотов. Вернуть к слову. «Ты им про Тырнова расскажи», — посоветовала жена. «Как мы с бразильским ансамблем встречались». «Вот спасибо», — обрадовался я. «Совсем из головы выскочило. А может, еще про комбинат Плиска? Ну, дегустация и все такое». «Про дегустацию, пожалуй, не стоит», — выразила сомнение жена. «Освети лучше жилищное строительство. Этот Мишин начальник, он ведь с чем-то таким связан». «Да-да», — согласился я, — «конечно, про жилищное строительство. Как это я раньше не подумал». Короче, шли мы к Побойнику основательно подготовленными. «Виташа, Ноздравий, Киберит», — бормотал я, сжимая в кармане тезисы. «Рильский монастырь, Провадия, Ракия Гроздова, Ракия Сливова». Миша преподнес меня гостям торжественно, как бутылку шампанского. «Вот!» — произнес он, бомбардируя окружающее пространство квантами жизнерадостности. «Вот наш иностранец! Прошу любить и жаловать!» «Бдымов!» — сказал Мишин начальник, пожимая мне руку. Дядя Браля вместо приветствия пошевелил складками на затылке. Он был занят телевизором. Миша решительно согнал всех к столу и обратился ко мне. «Ну, старик, сразу начнешь делиться или сначала закусим?» Начал было я и нечаянно взглянул на дядю Бралю. Дядя Браля весь набряк от нетерпения. Желудочные соки его, клокоча, подступали к красной черте. Опасаясь, что он взорвется, я сказал: «Давайте закусим». «Со знакомством!» — торопливо прохрипел дядя Браля, опрокинул рюмку и припал к винегрету. «Ну давай, теперь выкладывай». «У любви, как у пташки, крылья!» — надсаживался телевизор. «Не помешает?» — крикнул Миша. «А то, может, прикрутим?» Я украдкой огляделся. Волосатое ухо подобревшего дяди Брали сторожко пасло телевизор. «Ничего», — сказал я, — «обойдемся». «Значит, поездил?» — спросил Миша. «Понасмотрелся. Ну и как там погода?» «Погода там нельзя сказать, чтобы...» — начал я. «А здесь просто удивительно, что творилось», — сказал Миша. «Ну, Крым и Крым». «До половины октября в пиджаках ходили», — поддержал его Бдымов. «Точно, до половины», — сказал Миша. 18 градусов в тени. Думали, уж совсем зимы не будет». «А я в Гагры собирался», — наклонился ко мне Бдымов. «И вдруг по радио слышу: в Гаграх похолодание. В Гаграх, представляете? Вот вам игра природы. Фантастика». «Выходит, погода там ерундовая», — подвел итог Миша. «Зато фруктов, наверное, поели?» Да уж фруктов, само собой, — встрепенулся я. — Уж фруктов. — А нас здесь виноградом завалили, — сказал Миша, взглядом приглашая окружающих подтвердить. — Просто наводнение виноградное. Ходили по нему, можно сказать. — А я в Гагры собрался, — толкнул меня в бок Бдымов. — Думаю, олеший с ним, с похолоданием, хоть на фрукты попаду. Когда гляжу, а здесь и виноград, и груши. — Во, груши! — показал Миша, сложив вместе 2 10-килограммовых кулака. — Рубль 20 за кило, а виноград 50 копеек. — 25, — сказала Мишина жена. — По 25 не было, — возразил Миша. — Вот не люблю, когда не знаешь, а суешься спорить, — взвинтилась Мишина жена. — Если я сама покупала возле рыбного магазина. Можем сейчас пойти к рыбному и спросить, там продавщица, свидетельница. В это время пришли Левандовские. Левандовский долго снимал в коридоре боты «Прощай, молодость», и было слышно, как жена шипит на него. — Ты можешь хотя бы за стенку держаться, горе луковое! Наконец Левандовский снял боты и вошел. — Ну, Степа, — сказал он мне, — давай все сначала. — Погоди, — решительно остановил Левандовского Миша. — Лучше скажи, почем осенью виноград брал? — Нашли у кого спрашивать, — презрительно фыркнула Левандовская. Он не знает даже, почем хлеб кушает. — Верно, — согласился Левандовский, обезоруживающе улыбаясь. — Я не знаю, почем кушаю хлеб. Вот почем водку жрет, это он знает. — Ага, — сказал Левандовский и поднял на жену влюбленные глаза. Дядя Браля, видимо, желая переменить тему, вдруг подмигнул мне и запел. — Летят утки, едва гуся. Через полчаса мы уходили. Миша-побойник, помогая нам одеваться, говорил. — Спасибо, старик, спасибо, что свиньей не оказался. Пришел, порассказывал. Завидую тебе, конечно, старик. Молодец ты, просто молодец. Бдымов, приобняв меня за плечи, сказал. — Теперь будем друзьями, будем знакомыми. Не обижай нас, меня лично. Рад буду, в любое время. А дядя Браля искренне даванул мне руку.